Гуляй полю, Семен подходил после полудня по крепко убитой грунтовой дороге, красно-коричневой, расцвеченной кое-где золотистыми пятнами, оставшимися от дочисто расклеванного птицами лошадиного помета. Дорога была пустынна, ни людей, ни фур, и Семену это было приятно. При первом свидании с Гуляйполем он не желал свидетелей. Он не стал бы, да и не смог бы, если бы хотел, объяснять это нежелание. Он просто приготовился к этой встрече, приговорил себя к этому безоглядному сватовству, и никто не должен был ему мешать своим докучливым присутствием. Только он сам и Гуляйполе. Все. Встретил его на околице прославленного села батька Махно на своей тачанке. Семен был бы слегка раздосадован. Гуляйполе — незыблемый знак будущей справедливости, а Нестор Махно всего лишь человек-герой. Гуляйполе породило и анархию, и Махно, поэтому пусть сначала будет знак, а потом уже человек на тачанке. Семен шагал, загребая ногами теплую пыль. Отошедшая от городского ботинка подошва мешала ступать, но Семен не обращал на это внимания. У коня четыре ноги, и то засекается, по-кавалерийски подумал он и счастливо улыбнулся сам себе от неохватности будущего. Огляделся, справа от дороги краснели крыши какого-то хуторка, за ним свежим свинцовым срезом поблескивал в осокорях обмелевший гайчул, а дорога забирала влево, и там слева должны были вот-вот показаться околичные домики и Гуляйполя. Белые мазанки, как и представлял себе Семен, аккуратные приземистые хатки с аистами на крышах среди яблонь. Семен вгляделся. Ну где же они, пора? И увидал вдали цепочку мельниц, похожих на поставленные на попа черные челны с крутящимися лопастями, лениво и бесстрастно, как коровы жвачку, жующие голубой воздух. Это сторожевое ограждение Гуляйполя мельничное было неожиданно, и Семен Веселовский усмехнулся чуть потерянно, фыркнул. «Башни мельниц, ничего себе! На подступах к бастиону анархизма? Но, может, это военная хитрость, и в перекрестьях мельничных крыльев скрыты пулеметы? Или просто это шутка, наивная шутка с прозрачным намеком? В конце концов, всякая гонка за всеобщей справедливостью — гонка за маревом, за жар птицей. Человек за своим плугом или за своим верстаком — это и есть справедливость. Хлеба хватит для жизни, сапог для ходьбы. Чем больше таких людей, тем больше справедливости. Махно понимает это лучше, чем другие. А мельницы? А мельницы, может, просто мелют зерно на муку и больше ничего? За мельницами показались хатки, и выглядели они так, как их представлял себе Семен Веселовский, в садах с аистами. Где-то здесь, в нищей халупе кучера Ивана Махненко, появился на свет мальчик Нестор и овдовевшая через год после рождения пятого ребенка Михниха побиралась по дворам добрых и недобрых людей Гуляйполя. Семен озирался по сторонам, гадая, где эта улица, где этот дом. И приятно было бродить вот так, никого не расспрашивая. На пересечении двух окраинных улиц он увидел повешенного на дереве человека. Руки его были связаны за спиной, раздувшиеся синие ступни далеко торчали из штанин. На груди белела фанерка, на бечевке на ней значилось «Антисемит-погромщик». Стараясь не глядеть в лицо казненного, Семен прошел мимо и прибавил шагу. «Когда его повесили? Кто? Почему не снимают?» Не жалость испытывал Семен Веселовский, глядя на мертвое тело, а страх, страшок, как будто свистели вокруг пули, рвались снаряды и мины. И в шинок, пеньком торчавший в пыльном саду, в начале улицы он вошел торопливо и безоглядно, как в укрытие. Посетителей в зале было не густо, пили здесь водку, в глубоких тяжелых тарелках дымились крупные с кулак зразы. Сев в глубине в углу, Семен спросил пива. Корчмарка, пожилая усатая еврейка, принесла ему, удрученно вздыхая, высокую глиняную кружку, суживающуюся кверху. Сдунув пену, Семен поднес кружку ко рту и, ощущая губами приятную шероховатость ободка, длинными и сильными глотками выцедил кружку до дна, поставил ее на стол и огляделся. И, словно ожидая его взгляда, поднялся из-за дальнего длинного стола мужичок, подсел к Семену. «Не возражаете?» — придвинув уже табурет к столу, справился мужичок. «Терентия, местный человек и сторожил. А вы приезжие будете?» Терентий был слегка пьян. Корчмарка, проходя мимо с пустыми тарелками в руках, укоризненно взглянула на него и гулко вздохнула. «Серчает Мортковна!» Не дожидаясь ответа, сказал Терентий и улыбнулся беззаботно. «У юглисты, вот она и серчает!» «Приезжий я», — подтвердил Семен точно. «Вы не глядите, что я вот так взял, да и подсел», — продолжал Терентий. «А то еще подумаете, мол, на выпивку. Нет, у меня деньги есть». Он вытащил из кармана обвисших штанов несколько смятых бумажек и показал Семену. Семен с любопытством, разгладив на столе незнакомую кредитку, обнаружил диковинную надпись. «Эти деньги обеспечиваются головой того, кто отказывается их принимать». «Наши денежки. Гуляй, польские», — объяснил Терентий и снова улыбнулся, то ли с насмешкой, то ли просто от легкости души. «Батька Махновых печатает. Нестор Иванович, чтоб не попутали с кровавыми буржуйскими. Но кровавые у нас тоже берут, покамест все буржуи не перевелись. Эй, Мортковна, тащи-ка еще пивка, вот». «Вы, значит, местные», — дружелюбно глядя, — сказал Семен. «Все здесь знаете? Все чисто». Готовно согласился Терентий. «Я и свести могу, кому куда надо, и просто лясы поточить со всяким человеком, особенно приезжим». И, наклонившись к Семену через стол, понизив голос, добавил. «По умеренной цене». «Тогда скажите», — так же еле слышно спросил Семен, «кто это там человека повесил с фанеркой такой на груди?» «Батька Махно повесил». «Легко, как об обычном», — сказал Терентий. «Чтоб трудящих евреев не забежал и не резал». «Сам?» — сглотнул воздух Семен. «Сам повесил?» «Не, зачем сам?» — протестующе повел головой Терентий. «Его тогда и гуляй-поле не было. Он фронт тогда держал. Коган Янкель повесил». «Кто это, Коган Янкель?» — продолжал расспрашивать Семен. «Как кто?» — удивился Терентий. «Заместитель Нестора Ивановича по райсовету. Вот кто. Этот, кого повесили, он в третьей коммуне у еврея у одного все дочисто обобрал. И часы, и сапоги с калошами. А самого его зарубил и в колодец кинул. Вот как дело было». «Он махновец был?» — спросил Семен. «Этот». «Еврей-то?» — уточнил Терентий. «Он коммунар был, с третьей коммуны». «Да нет», — тихонько прихлопнул по столу ладонью Семен. «Этот». «А этот», — понял Терентий. «Сидоровец он был. А когда Нестор Иванович атамана Сидорова в прошлом месяце кончил, он в махновцы записался». «А вы махновец?» — с надеждой спросил Семен. «Инвалид я», — ушел от прямого ответа Терентий. «Но махновец, да. Потому что тоже буржуев ненавижу, которые не работают, а только деньги загребают и властвуют. Делай то, делай сё. Я свободный инвалид». «А тот еврей, которого в колодец бросили, он был богатый?» — допытывался Семен. «Буржуй?» «Да какой там?» — снисходительно усмехнулся Терентий. «Они в коммуне все одинаковы. Работай, даешь. У них там все поровну. Только беду-то поровну еще делить не научились, одному больше, другому меньше. Вот евреи зарубили, а другой цел остался. «Там что, все евреи в третьей коммуне?» — предположил Семен. «Зачем все?» — ответил Терентий. «Ну, все, разные там. А национальностей нету никаких. Национальности только у богатых бывают. И за это их раз-раз...» Терентий крест-накрест взмахнул рукой, будто в ней зажата была шашка. Мортковна, стоя на пороге кухни, вздохнула переливчато. «Может, вы голодны?» — вздохнул и Семен. «Есть хотите? Зразы!» «Сыт я», — строго глядя сказал Терентий. «Но зразы можно». Под зразы выпили и первача. Разговор снова пошел скакать с камня на камень. «Здесь, значит, в Гуляй-Поле богатых совсем не осталось?» — спросил Семен. «Были же?» «Зачем не осталось?» — возразил Терентий. «Остались еще. Те, которые с народом сами делятся, те живут себе. А другим даже намек дашь, они не понимают. Таких непонятливых у нас уже не осталось ни одного. Кто сам ушел, а кого судом судили, а как же?» «Ну, сами-то едва ли», — усомнился Семен. «Почему это?» Как бы даже и обиделся за богатых земляков Терентий. «А Кернеренко, Грицко...» И взглянул на Семена, знает ли, кто таков этот Грицко. «Кто это?» — не знал Семен. «Поэт наш песни пишет», — объяснил Терентий. «Богаче этих Кернеренков в Гуляй-Поле никого не было. У них и завод, и паровая мельница, и магазины, и земли десятин 500. А когда еще сам Семенюта годов 10 назад намек дал... «Клади, мол, Грицко, на стол 1000 рублев на мировую революцию, так тот 500 сразу положил, а больше у него тогда не было. И это получилась первая экспроприация у нас в Гуляй-Поле, а на второй уже застрелили стражника». Поглядывая на Семена, попросит ли продолжать, Терентий подобрал хлебушком подливку и отправил в рот. Семен ждал терпеливо. «А эти керенерские деньги, — продолжал Терентий, — Семенюта с Антони купили специальную машину прокламации печатать, а потом все стали читать эти прокламации про анархию и народную волю. Владимир Антони, братья Семенюта, эти имена были для Семена Веселовского и оперной музыкой, и громом небесным вместе. Имя поэта Грицко Кернеренко не говорило ему, однако, ничего. А ведь именно с ним, богачом и филантропом, бескровный и, быть может, добровольной жертвой той первой здешней экспроприации, связано, как это ни парадоксально, зарождение практического анархизма. Съесть для истории клад? Ну, не клад, так находка. «А что ж с тем поэтом?» — спросил Семен. «С Грицко». «Живет здесь», — сообщил Терентий. «Он вообще-то не Кернеренко». «Как так?» — удивился Семен. «Да так». И Терентий взглянул на Семена чуть-чуть настороженно. «Кернерон Григорий Борисович. Папаша его у нас тут в синагоге в первом ряду сидит». Герш Борухович почему-то обрадованно отметил про себя Семен и тут же устыдился своей несвоевременной радости. «Какая разница, в конце концов, евреи или там не евреи первым дал деньги на анархистское движение, но приятное ощущение, вопреки самоуговору, сохранилось». «Они... дружат?» — слегка замявшись, спросил Семен Нестор Иванович с этим поэтом. «У всадника с конем какая дружба?» — усмехнулся Терентий. «Всадник едет, конь везет и еще вирши сочиняет. Черное знамя, алое пламя». «Вирши конь с симпатией к сочинителю», — подумал Семен. «Бедный еврейский гершеплет», — и спросил. «А дружит с кем-нибудь Нестор Иванович?» «Дружит, конечно», — пожал плечами Терентий. «С каретником, с Семеном, с Зиньковским, его еще Лева Задов зовут, а другие погибли, Шнайдера, вон, Абрама, Деникинцы под самым Гуляйполем порубили со всем отрядом. Да у него времени нет дружить там. Вдруг внес поправку Терентий. Кончится война, тогда можно. А где он? Наконец решившись, спросил Семен. Нестор Иванович, если это, конечно, не секрет. Почему секрет? Поднял брови Терентий. Никакой не секрет это. Он сегодня в Покровском сидит, в коммуне, тут, за Гуляйполем. Сегодня что у нас? Ища ответа Терентий оглядел комнату и остановился озабоченным взглядом на вздыхающий, как испорченный насос, Мордковне. «Среда?» «Он по средам там сидит, в коммуне». «Принимает вообще-то?» — разведывал Семен. «Он не царь», — твердо сказал Терентий. «Чтоб принимать или там не принимать? К батьке Махно, кому надо, те идут». «Мне надо», — сказал Семен Веселовский и поднялся из-за стола. «Мастер. Дорога? Дервег? Шлях?» Этот широкий золотистый путь, ведущий в Покровское, Семену Веселовскому хотелось все же называть по-украински «шлях». Высокая деревянная арка радугой выгибалась над дорогой, на фанерном щите чернели буквы «Сельскохозяйственная коммуна номер один». По сторонам от надписи местный умелец изобразил в красках сеятеля с лукошком и кузнеца с молотком. Остановившись перед аркой и задрав голову, Семен рассматривал изображение. Русоволосый земледелец в красной рубахе, беспечен и здоров, а у старательно закопченного мастерового с молотком угрюмый вид. За аркой невдалеке плоско краснела, как бы прислоненная к сильной зелени вязов кровля кряжестого барского двухэтажного дома, сопоясывающий фасад террасой. Загребая отошедший подметкой песок и пыль дороги, Семен двинулся к усадьбе. «Башмак каши просит», — пришло ему в голову далекое детское, слышанное от кого-то, и он огляделся. «Найти бы веревочку, подвязать, а то мешает проклятая подметка. Да откуда тут взяться веревочки?» Встречных не было никого, и Семен, поравнявшись с домом по широким каменным ступеням, помнившим иные времена, поднялся на террасу. Там, за длинным столом, похожим больше на козлы, с уложенными на них досками, сидела в тяжелом, обитом гобеленом вольтеровском кресле маленькая старуха в черных стоптанных валенках с отрезанными голенищами. На строганной столешнице стояла перед старухой глиняная миска с молоком, где плавали островки размокшего хлеба. Независимо поглядывая на Семена, старуха сунула в миску коричневую лапку, выловила островок и аккуратно, не пролив ни капли, переправила его в рот. «Здравствуй, бабуся!» — остановился у стола Семен. «Как же и ты, сынок?» — не задержалась с ответом старуха и поправила вдовье платье на коленях. «Ты тут работаешь?» — пытаясь как-то мягче подъехать к старухе, промямлил Семен. Вопрос и впрямь получился нелепый. В опорках, в вольтеровском кресле старуха не похожа была ни на работницу, ни на сторожиху. «Я свое отработала», — приветливо сказала старуха. «Дети мои тут, в коммунии, а я при них кормлюсь на пензиях. Зубы-то я съела, вот на молочке сижу. А у нас в котле и мясо, и все». «Что ж ты детям не варишь?» — сам не зная зачем, — спросил Семен. «Они работают. А ты б варила, помогала». «Не знаешь и не говори», — назидательно сказала старуха. «У нас тут котел общий. Как время пришло, иди в столовую и ешь, что дают. А я посуду мою. Потом, видишь, сижу на балконе, отдыхаю». «Все вместе едят, что ли?» — оживившись, спросил Семен. «Все как есть», — подтвердила старуха. «А если кто не хочет или болеет, тот домой берет и там уже ест». «Вот как?» — то ли поверил, то ли не поверил Семен. «А начальник, бабуся, где он тут сидит, самый главный?» «Нету, нету», — как на беса замахала руками старуха. «Слова такого не говори. Мы тут, как в церкви, все равные». «А Бог?» — прищурился Семен. «Бог-то на небе сидит», — упрямо сказала старуха. «А мы в Покровском. Он-то нас видит, а мы его нет». «А раньше по-другому было», — не отставал Семен. «На небе не по-другому», — старуха немного помолчала, втянув кожаные коричневые губы в пустой рот. «А в Покровском по-другому. Я тут на балконах не рассиживалась, другие рассиживались». «Спасибо», — поблагодарил Семен. Ему вдруг сделалось вольно и светло. Он по-журавлиному склонился над старухой и поцеловал ее в голову, в строгую тропку меж разъятыми, настраны редкими масляными волосами. «Тебе, к Нестору Ивановичу, сложа руки на коленях, — убежденно сказала старуха, — вон там домок, видишь? Туда иди, там он».